Конфликты интересов. Даже некоммерческие фонды и организации, которые, по идее, должны бы сохранять нейтралитет, зачастую оказываются под влиянием фармацевтических монополий, поскольку ученые получают двойное финансирование со стороны крупных фармацевтических компаний и со стороны государственных организаций, таких как NIH. Такого рода конфликт между интересами науки и фармацевтической индустрии весьма распространен и очень редко пресекается. Например, один из ведущих исследователей NIH, Пирсон Сандерленд, был обвинен в нарушении закона о конфликте интересов, когда скрыл получение финансовой поддержки со стороны фармацевтического гиганта Pfizer. Сандерленд возглавлял в NIH отделение гериатрической психиатрии, то самое, которое занимается исследованиями, связанными с болезнью Альцгеймера. Согласно опубликованной информации, он не указал доходы, которые получил от компании в период с 1997 по 2004 год, в том числе $25 000, получаемых им ежегодно в качестве консультанта по индикаторам болезни Альцгеймера в образцах спинномозговой жидкости. $25 000 в год в рамках другого исследования биомаркеров болезни Альцгеймера и $2500 гонорара за присутствие на однодневных совещаниях в компании. Как же оправдывался Пирсон Сандерленд? Он и его коллеги из NIH считали требования раскрытия источников финансирования бюрократическими придирками. Тем не менее, устами своего адвоката он утверждал, что это не было попыткой сокрытия доходов. Другими словами, его преступление было вовсе не в том, что он имел финансовые связи с Pfizer, а в том, что не сообщил о них в соответствии с существующими правилами. И какое, вы думаете, наказание можно понести за действия, поставившие под угрозу здоровье и жизни миллионов людей? В худшем случае год тюрьмы и $100 000 штрафа. Неважно, что Сандерленд получил от Pfizer в общей сложности втрое больше. Вас в этой картине по-прежнему ничего не смущает. По словам Майка Адамса, автора книги «Верните себе власть над своим здоровьем» «Take back your health power», фармацевтические монополии и другие корпорации фактически контролируют все аспекты деятельности государственных органов, отвечающих за здравоохранение. Фармацевтические компании используют подкуп и коррупцию, покупая себе влияние и в регулирующих ведомствах, таких как Управление по контролю за продуктами и лекарствами, FDA, и в научных исследовательских организациях, таких как Национальные институты здравоохранения, NIH, чтобы за счет поддержки с их стороны получать максимум прибыли. Один разоблаченный сотрудник NIH – это лишь верхушка айсберга. Этот протокол вынудил Конгресс провести масштабную проверку исследователей, работающих на NIH, в ходе которой выяснилось, что 44 исследователя NIH получали деньги от фармацевтических компаний и утаили это. Подобной проверке были подвергнуты и сотрудники FDA. После этого в NIH были введены новые правила, призванные помешать штатным сотрудникам этой организации по совместительству работать на фармацевтические компании или иметь какой-либо финансовый интерес в отношениях с ними. Но даже если эти правила должным образом выполняются и виновные наказываются, штрафами подобное злоупотребление не остановить, потому что фармацевтические гиганты все равно заплатят больше.